Глава 14. Рассерженный Вол Симэнь бодает У Чусян. Хун Таюе радостно восхваляет Цзинь Луна. В апреле-мае 1965 года, пока отец ездил в провинцию, Цзинь Лун и Бао Фэн вместе с матерью вступили в коммуну. Во дворе усадьбы Симэнь устроили торжественную церемонию. Хун Таюе произнес речь, стоя на ступеньках главного входа. Грудь матери, Цзинь Луна и Бао Фэн украшали большие цветы из бумаги. Красную ленточку привязали даже к нашему плугу. С большим воодушевлением выступил и мой старший брат Цзинь Лун. Он выразил твердую решимость идти по пути социализма. Брат был не очень-то разговорчив и обычно помалкивал, а тут таким возвышенным слогом заговорил. Прямо, как говорится, бошаньский фарфоровый горшок всего хватает. Видимо, имеются в виду особенности бошаньского фарфора, который производится в городе Цзибо, провинции Шаньдун, и отличается тонкой росписью и цветной глазурью. Мне он стал ужасно противен. Я забился под навес и обнял тебя за шею, боясь, как бы не увели. Перед отъездом отец не раз наказывал: присматривай хорошенько за валом, сынок, с ним мы горе знать не будем, с ним сможем оставаться независимыми. Я дал отцу слово. Но ты же слышал, как я давал обещание, помнишь? Я сказал: пап, ты езжай, раньше уедешь, раньше вернешься. А пока я здесь, вол никуда не денется. Отец потрепал тебя по голове там, где недавно стали пробиваться рога, и сказал: ну, вол, слушайся его. Пшеницу будем убирать только месяца через полтора, так что, если корма не хватит, пусть он выведет тебя попастись в луга. А как дождемся восковой спелости пшеницы и зеленотравья, нам и горе мало. Я заметил, как разукрашенная красными цветами мать то и дело поглядывает в сторону навеса, полными слез глазами. Она не хотела идти на этот шаг, но выбора не было. А у Цзинь Луна, которому всего 17, уже на все есть твердое мнение. Говорил он очень авторитетно, она его даже побаивалась. Я ощущал, что ее чувства к отцу совсем не такие глубокие, как к Симэнь Нао. Она и замуж за него вышла, потому что деваться было некуда. И ко мне относилась не с такой теплотой, как к Цзинь Луну с Бао Фэн. Отпрыски двух мужчин и такие непохожие. Но я все же ее сын, и она не могла не переживать. Мо Янь привел к навесу целую ватагу школьников, и они принялись выкрикивать: «Два упрямца, старый млад, на отшибе жить хотят! Колесо скрипит тележки, волк-кузнечик чуть плетется, а в коммуну лучше раньше, все равно вступить придется!» Меня охватывал страх, а еще больше возбуждение. Казалось, разыгрывается некий спектакль, в котором мне отведена второстепенная роль отрицательного героя. Персонаж хоть и отрицательный, но поважнее, чем все эти положительные. Я чувствовал, что пора выйти на сцену. Выйти во имя личности отца, чтобы поддержать его авторитет и доказать, что я не трус. Ну и, конечно, чтобы показать во всем блеске тебя, нашего вала. Я вывел тебя из-под навеса, полагая, что ты можешь сконфузиться, но ты не выказал страха. Вывел за тонкую веревку, свободно болтавшуюся на шее. Упрись ты, мог бы вырваться, не пожелай следовать за мной, и я ничего не смог бы сделать. Но ты вышел даже с радостью. Все взоры обратились на нас, и я нарочно выпятил грудь и задрал нос, мол, вот какой я добрый молодец. Видеть себя со стороны я не мог, но по раздавшемуся смеху понял, что смотрюсь довольно потешно, этакий маленький клоун. Да и ты не к месту радостно мыкнул, вяло и негромко, сразу видно, теленок еще. А потом вздумал рвануться прямо к деревенскому начальству, расположившемуся у входа в дом. Кто там был? Хун Таюе, Хуан Тун, Ян Седьмой. А еще женушка Хуантуна У Чусян. Она уже сменила Ян Гуйсян на посту руководителя женсоюза. Я натянул веревку, чтобы не пустить тебя. Всего-то и хотелось устроить тебе выход, чтобы посмотрели, какой у единоличника видный и красивый теленок. Пройдет немного времени, и он может вырасти в самого славного вола во всей деревне. Но в тебе вдруг взыграла нечистая сила. Дернул три раза и потащил меня, как вертлявую макаку. Потянул посильнее, веревка и оборвалась. С обрывком в руках я хлопал глазами, глядя, как ты мчишься прямо на начальство. Думал, ты на Хунтайве или Хуантуна нацелился. Но ты, надо же, устремился прямо к Учусян. Тогда мне в голову не приходило, почему. Теперь я, конечно, все понимаю. На ней была красноватая кофта и темно-синие штаны, блестящие от масла волосы, кокетливо прихвачены пластмассовым зажимом в форме бабочки. Все произошло внезапно. Народ смотрел на происходящее, раскрыв рот и выпучив глаза, и прежде чем кто-то смог отреагировать, ты уже боднул Чусян так, что она повалилась. Но ты на этом не успокоился. Продолжал бодать ее, а она с воплями каталась по земле. Потом поднялась на ноги и хотела было задать стрекача, но пока неуклюже переваливалась, как утка, своей толстой задницей, ты поддал ей ниже поясницы, и она, квакнув, как жаба, распласталась перед носом у Хуантуна. Тот повернулся и наутек. Ты за ним. Тут вперед выскочил мой брат Дзиньлун. Он запрыгнул тебе на спину, какие ноги длиннющие, обхватил тебя за шею и плотно прижался к хребту, как черная пантера. Ты брыкался, скакал, вертел головой, но сбросить его так и не смог. Тогда ты стал носиться по двору, и народ с криками разбегался в разные стороны. Дзиньлун схватил тебя за уши, залез пальцами в ноздри и заставил подчиниться. Тут налетели остальные, завалили тебя на землю и заорали наперебой. «Кольцо ему в нос вставить надо! И охолостить быстрее! Отпустите моего вола, бандиты!» — вопил я, лупя их обрывком веревки. «Отпустите вола!» Мой брат Дзиньлун тоже мне брат называется. По-прежнему сидел у тебя на спине. Лицо бледное, глаза застыли. Пальцы все так же у тебя в ноздрях. «Предатель!» — злобно кричал я, охаживая его веревкой по спине. «Убери руки! Прочь!» Баофэн оттаскивала меня, не позволяя бить брата. Лицо раскраснелось, тоненько всхлипывает. А на чьей стороне не разберешь? Мать оцепенела, губы трясутся. «Сынок, сынок, отпусти его! Ну в чем он провинился?» Гомон толпы перекрыл крик Хун Таюе. «Быстро веревку несите!» Старшая дочка Хуантуна Худжу опрометью метнулась в дом и вернулась, волоча веревку. Бросила перед теленком и отскочила в сторону. Ее сестра Хэдзо, стоя на коленях под большим абрикосом, с плачем растирала грудь Чусян. «Мама, мамочка, все хорошо!» Хун Таюе сам спутал передние ноги теленка вдоль и поперек и вытащил из-под него Дзиньлуна. Ноги брата дрожали, ему было не выпрямить их. Лицо бледное, руки застыли. Все быстро отошли, остались лишь мы с теленком. «Мой теленок, мой храбрец, единоличник, как с тобой обошелся предатель нашей семьи?» Я похлопал его по крупу и воспел ему словословие. «Симэнь Дзиньлун, ты чуть не убил моего вола! Теперь ты мне заклятый враг!» Я прокричал это во весь голос. «Симэнь Дзиньлун» вместо «Лань Дзиньлуна» у меня получился нечаянно, но прозвучало это очень зло. Во-первых, это прочертило границу между нами. Во-вторых, это напомнило всем происхождение этого помещичьего сынка. В его жилах течет кровь деспота-помещика Симэнь Нао. Между ним и вами ненависть к его убитому отцу. Лицо Дзиньлуна вдруг побелело, как бумага. Он зашатался, словно от удара дубинкой по голове. В это время лежавший теленок сумел встать. «Я в то время, конечно, не знал, что ты переродившийся Симэнь Нао, и тем более не ведал, какую бурю чувств ты переживал, видя перед собой всех этих людей: Инчунь, У Чусян, Цзинь Луна, Бао Фэн. И очень сложных чувств, верно? Ведь когда Цзинь Лун ударил тебя, это же все равно, что ударить собственного отца, не так ли? А когда я проклинал его, я ведь проклинал твоего сына, так? Как только ты разобрался в царящей в душе путанице. Сплошной хаос в душе. Лишь ты один и мог что-то прояснить. Я тоже не мог. Ты встал, но голова у тебя кружилась, и ноги, судя по всему, затекли. Побуянил бы еще, но передние ноги спутаны. Пошатываясь, ты попытался ступить пару шагов, чуть не упал и в конце концов остановился. Глаза налились кровью. Понятно, отбушевавшей внутри ярости. О скрытом гневе говорило и учащенное дыхание. Из голубоватых ноздрей струилась темная кровь, из ушей тоже, только ярко-алая. Одно ухо порвано. Неужели Цзинь Лун откусил? Я торопливо пошарил вокруг, но не нашел этого кусочка. Проглотил его Цзинь Лун, что ли? Джоу Вэнь Ван, которому скормили мясо его собственного сына, несколько кусочков выплюнул, они обратились в кроликов и разбежались. Джоу Вэнь Ван, 1152-1056 до нашей эры. Правитель Джоу в эпоху поздняя Шан. По легенде, съел супом одного из своих десятерых сыновей. Если Цзинь Лун проглотил твое ухо, считай, сын съел мясо отца, но выплюнуть его он уже не сможет. Оно выйдет из него уже только дерьмом. И во что оно может превратиться после этого? Ты стоял посреди двора, вернее, мы стояли посреди двора, не понимая, победили или потерпели поражение. Вот и думай, приняли мы унижение или покрыли себя славой. Хун Таюе похлопал Цзинь Луна по плечу. Молодец, парнишка. Первый день в коммуне и так себя проявил. Смелый, сообразительный, не растерялся в минуту опасности. Вот такая молодежь нам и нужна. Личико Цзинь Луна зарделось. Похвала явно взволновала его. К нему подошла мать, погладила по руке, потеребила за плечо. Лицо ее выражало лишь одно — заботу. Но Цзинь Лун этого не почувствовал. Он отстранился и придвинулся к Хун Таюе. «Я вытер рукой кровь с твоего носа, кляня все это сборище. Бандиты проклятые! Вы мне за вола заплатите!» «Отца твоего нет, Цзефан, поэтому обращаюсь к тебе», — строго заговорил Хун Таюе. «Твой вол зашиб У Чусян, и расходы на врачей нести вам. Отец вернется, так ему и передай. Пусть вставляет волу кольцо. А если он поранит еще кого из членов коммуны, мы его прикончим». «Хм, вы кого запугать хотите?» — хмыкнул я. «Я вырос, потому что хлеб ел, а не потому, что меня запугивали. Думаете, законов не знаю? Вол — это крупный рогатый скот, орудие производства. Убивать его противозаконно. Никакого права у вас на это нет». «Цзефан!» — строго прикрикнула на меня мать. «От горшка два вершка. Как ты смеешь так разговаривать со старшими?» «Хм, нет, вы слышали?» — расхохотался Хун Таюе, обращаясь к собравшимся. «Здоров, говорите, а? Знает даже, что вол — орудие производства. А теперь послушай, что я тебе скажу. Волы народной коммуны — да, орудие производства. А вол единоличника — орудие реакционного производства. Если вол коммуны боднет кого, мы его, конечно, не тронем, это правда. Но если это сделает вол единоличника, я тут же распоряжусь, чтобы его прикончили». И он решительно рубанул рукой, будто зажатым в ней невидимым клинком снес валу голову. А я-то еще маленький, отца рядом нет, сердце сжалось, язык не слушается, сил не осталось. Жуткая картина, как наяву. Хун Таюе заносит отливающий синевой широкий меч и отрубает моему валу голову. Но из груди вала тут же появляется новая голова, И так раз за разом. Хун Тайюэ отшвыривает меч и пускается на утек, а я заливаюсь смехом. «А паршивец-то, похоже, свихнулся!» — загудел народ, удивляясь, с чего бы мне смеяться в такой неподходящий момент. «Каков отец, таков и сын!» — безнадежно заключил Хуан Тун. Тут на него обрушилась пришедшая в себя У Чусян. «Тебе ли поганый рот раскрывать? Чуть что сразу в кусты, голову как черепаха прячешь. Увидел трус, что, вол, на меня попер, так нет, чтобы выручать, наоборот, перед собой выпихнул. Кабы не Дзинь Лун, висела бы я ни жива, ни мертва на рогах этого бычка чертова». Все взгляды вновь обратились на брата. «Да какой он мне брат? Впрочем, мы сыновья одной матери, а от отношений сводных братьев никуда не денешься». Но вот У Чусян смотрела на него не так, как остальные. А ее старшая дочка Худжу вообще вся светилась от избытка чувств. Теперь-то я, конечно, понимаю, что статью брат уже напоминал Симэнь Нао, и У Чусян углядела в нем своего первого мужчину. Всем плела, что ее служанку насиловали, болтала о своей горькой судьбе и глубокой ненависти. На деле же все было далеко не так. Такие мужчины, как Симэнь Нао, умеют укрощать злого духа в женщине. А своего второго мужа, Хуан Туна, она, я знал, ни в грош не ставила. За кучку собачьего дерьма почитала. Ну а усияющие Хуан Худжу — это были первые проявления любви. «Видишь, Лань Тяньсуй, мне и Лань Тяньсуем называть тебя не с руки. Как вы, Симэнь Нао, этот простой мир елдой запутали».